Если увидишь кота, не пугайся, он домашний». Володаров пытался попасть в замочную скважину ключом, но от усталости его пальцы ходили ходуном, и обыденный процесс лишился своей простоты. Стоявший сзади Паша сказанного, естественно, не услышал. С ног до головы, покрытой сажей, он вертел головой по сторонам, осматривая незнакомый двор. Володаров радостно выдохнул, когда ключ наконец скользнул в замочную скважину, и дверь открылась. «Ну вот мы и дома». Еле волоча ногами, он прошел через весь тамбур, оставляя за собой следы грязи, зашел на кухню и рухнул на стул у печи. «Заходи, не стесняйся». Он поманил Пашу, который зачем-то стаскивал с себя ботинки почти у самого порога. Справившись с непослушной обувью, парень не без стеснения прошел на кухню и сел рядом с Володаровым. За всем этим действием, прикрыв хвостом лапы, из дальнего угла наблюдал кот. «Ты чего разулся?» — спросил Гена. «Не знаю», — ответил слегка смущенно Паша. «У вас так чисто». «А, это... есть такое дело». Володаров наткнулся взглядом на кота. «Ладно, ты пока посиди, я сейчас». Он встал и вышел в гостиную, жестом показав домовому следовать за ним. А когда они оказались одни, тут же услышал обвинительное: «Ты чего, гад, ковер-то мне топчешь?» «Ковер переживет». «Ага, он-то переживет, а вот ты даже не знаю». «Так, угомонись и послушай. Я весь день пожар тушил, и сил спорить на тему чистоты у меня сейчас нет. У меня их вообще ни на что нет. Можешь сделать милость, сварганить нам с Пашей быстренько что-нибудь поесть? Было бы здорово». «Во-первых, за кого ты меня принимаешь?» — возмутился кот. «Между прочим, я никогда и ничего не варганил и не собираюсь. Я готовлю. Это искусство. И во-вторых, какой еще пожар?» «Потом. Все потом». Володаров потер бок. Кот посмотрел на него долгим испытывающим взглядом, после чего взмахнул хвостом, и комната тут же наполнилась дивным ароматом запеченной курицы, исходившим из духовки. «Что бы я без тебя делал?» Володаров поплелся обратно на кухню. «Обувь грязную в доме снимал!» — крикнул ему вслед кот. Пока Гена и Паша мыли руки, на кухонном столе чудесным образом появилась белая скатерть с тарелками, вилками и большой кастрюлей парящего пюре. Выйдя из ванной, Паша замер от удивления. «Ой!» — протянул он. «А откуда это все?» «У меня тоже есть странный друг», — ответил Володаров, после чего вытащил из духовки курицу и поставил рядом с пюре. Ужин у домового получился, как всегда, восхитительный, достойный всех похвал и наград. Хотя Володаров сомневался, что за еду, приготовленную волшебным образом, такие полагаются. Все так же, сидя в углу, кот наблюдал за тем, как Гена и Паша молча уплетали ужин, лишь изредка поглядывая друг на друга и довольно кивая. Когда тарелки опустели, он громко прочистил горло, привлекая к себе внимание. «Так, ладно», — понял намек Володаров. «Я сейчас отойду, а ты пока располагайся. Вон там», — он показал пальцем, — «спальня. Сегодня поспишь на кровати, а завтра решим, как быть дальше». Оставив Пашу осваиваться в новом доме, Володаров в сопровождении кота спешно вышел в тамбур, а затем на улицу. «Ты чего это себе позволяешь?» — начал раздраженно домовой. «Привел в дом непонятно кого, а теперь его еще и на ночь оставляешь. Мы так не договаривались». «Тихо, не ори. Начнем с того, что мы с тобой вообще никак не договаривались. Этот дом и мой тоже. А перед Пашей я в долгу, и поэтому он останется настолько, насколько это потребуется». «Ага, в долгу он, как же!» — проворчал кот. «Не успел заселиться, а уже в долги залез. Чего в селе домов пустых не хватает?» «Не хватает», — огрызнулся Володаров. Настойчивость домового начинала его раздражать. И сегодня стало на один меньше, хотя даже скорее на полтора. «Чего?» — не понял кот. «Сгорел Пашин дом, а вместе с ним в придачу еще остатки соседского. Это еще хорошо, что он на окраине жил, и огню дальше идти просто некуда было. Еле потушили». Он слегка приукрасил, ведь в действительности, несмотря на все потуги местных, пришедших на помощь, Пожар потух сам, когда все, что могло гореть, сгорело. «Интересные дела. Но это никак не объясняет, почему пацан должен ночевать здесь. Тебе же дом выделили. Вот пускай ему дадут». «Уже никто никому ничего не даст». Володаров поджал губы. Валера вместе с домом сгорел. Так что Каменка теперь без начальства осталась. «Вот уж интересные дела. Выходит, раз сельский голова помер, теперь главный ты?» «Это вряд ли». О настолько далеком будущем Гена сейчас думать не хотел. Из-за неспадающего жара и подозрительно ноющей раны в боку он с большой вероятностью мог до этого самого будущего и не дожить. Во всяком случае, я пока должен решить более насущные проблемы. «Кстати, а ты случайно в оборотнях не разбираешься?» «Чего?» — кот наклонил голову. «В оборотнях, говорю, разбираешься? Мне нужно узнать, как ими становятся». «В каком смысле становятся? Не понимаю, дурак ты или притворяешься? Но я кто, по-твоему?» В качестве намека на правильный ответ кот оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто не видит, на миг изменил форму, превратившись в волосатого человечка. «Чтобы стать оборотнем, нужно обернуться чем-то другим, кроме себя. Из названия же понятно». «Логично, но нет», — махнул рукой Володаров. «Я имел в виду, как человек превращается в волка». «Но это уж совсем другое. Волколаков я лично не встречал, и про них мало что знаю. И вообще, к чему такие вопросы? В селе вроде такого добра не водилось». «Оказывается», — Гена задрал рубашку, продемонстрировав покрасневшую рану, — «водилось». «Ой!» — поморщился кот. «Выглядит плохо. Погоди, тебе это что, зашил кто-то?» «Паша и зашил. Теперь понятно, почему я ему должен». «Теперь понятно, почему ты ему дом спалил. За такую работу руки отрывают. Шов кривой, стежки неровные, да и вообще...» «Угомонись. Дом сам загорелся. Вернее, я помог Паше мать свою убить, и уже потом...» «Не, ну точно ты дурак». «Короче, это долгая история, после на досуге расскажу. Лучше вернемся к волколакам». «Больно твои глупости слушать охота. А про волколаков я ничего не знаю. Так, только в общих чертах». «Да мне хоть в общих, хоть не в общих, ты скажи, если он меня подрал...» Володаров мягко похлопал себя по боку. «Я тоже таким стану? А если стану, то когда это произойдет и можно ли избежать? Может, мне уже сейчас нужно в лес уходить, от людей подальше?» «Чего не знаю, того не знаю. Волколаки — это помесь, а с такими иногда бывает все мудрено. Одни говорят, что в волка обратиться можно только после того, как тебя волк особенный подранит. Будто это болячка какая. Другие считают, что это проклятие, и передается оно не от волка, а от волколака». «И что же мне теперь делать?» «Можешь начать с мойки посуды, но и от чистки ковра не откажусь», — не задумываясь, ответил кот. Володаров раздраженно цокнул языком и, ничего не говоря, отправился в дом, но, не успев ступить на порог, услышал за спиной хриплое: «А можешь черную книжку почитать? Старый хозяин много чего знал». Еще один день в Каменке подошел к концу. Мучительно долгий, преисполненный испытаний день. Володаров сидел на диване, положив ногу на ногу, и читал записную книжку Альбертовича. Он хмурился и щурился, напрягая зрение, но буквы то и дело расплывались, смешивались в кучу. Жар медленно, но уверенно набирал обороты, замедляя мысли. В придачу к этому лампочка в гостиной светила так тускло, что время от времени Гена задавался вопросом, на кой черт она вообще такая нужна. Несмотря на все обстоятельства, он продолжал читать и мысленно ругать себя за то, что не обратил на черную книжку должного внимания. Ведь она хранила в себе больше ответов, чем могло показаться на первый взгляд. Володаров перевернул страницу. «Она ударила в церковь не по воле Божией. Это была воля человека. Я уверен в этом. И уверенность моя обоснована словами самого виновника. Никон, мой старинный друг и товарищ, поведал мне свою ужасную историю, попросив взамен сохранить ее в тайне. Более не в силах терпеть тяжкого груза вины, он пожелал излить душу, надеясь на прощение, и я, пишущий сейчас эти строки, уверен, что он, как никто другой, заслуживает его». Гена быстро пробежался глазами по тексту. В этой части книжки речь шла о несчастном случае, произошедшем с Каменской церковью. «Как и во всех остальных бедах нашего многострадального села, я виню вовсе не людей. Безусловно, читающий это может сказать, что в автомобильной катастрофе виноват водитель автомобиля, или же, если сильнее абстрагироваться, сам автомобиль. На что я возражу? Истинный виновник – это в первую очередь топливо, позволившее как автомобилю, так и сидящему за его рулем водителю сдвинуться с места. История Никона, наверное, самый яркий тому пример. Брошенные на ветер пустые слова обернулись трагедией, унесшие не только жизни, но и лишившие человека веры. И все благодаря тому, что эти слова были подпитаны топливом, придавшим им вес, которого у них быть не должно. Никон поведал мне о своей привычке, выработавшейся за время служения в церкви, в периоды душевной слабости уходить в чащу леса. Там, наедине с собой, он мог обдумать все, высказаться, убрать внутреннее напряжение и не осквернять стены храма своей хулой. В утро дня пожара Никон тоже ходил в лес. К своему стыду он признал, что переживал не самые лучшие времена, и речи, которые он обращал к небу, были по большей части грубы. Бедный Никон считал, что сказанное им было услышано Всевышним, а последовавшая трагедия – результатом его гнева. Я принял его слова и пообещал хранить тайну до конца жизни, но в душе был с ним не согласен. У меня есть все основания полагать, что нечто, обитающее в наших лесах и по очевидным причинам прозванное людьми лесовиком, снова сыграло свою злую шутку, выполнило желание по неосторожности, высказанное вслух. Подобные случаи в Каменке не редкость. Достаточно вспомнить взявшиеся, казалось бы, из ниоткуда способности Зины к ворожбе и к заговорам, или недавние папиросы Молчана. Володаров тяжело выдохнул и бегло просмотрел еще несколько страниц. Упоминание о лесовике в черной книжке становилось все больше. Складывалось ощущение, что Альбертович помешался на этом существе. Он искал его след во всем, что происходило в селе, и каким-то образом находил. В некоторых случаях его объяснения граничили с абсурдом, но подавляющая часть выглядела вполне логичной. Гена отвлекся на секунду от чтения и посмотрел на Пашу, сидевшего в соседней комнате на кровати и с интересом разглядывавшего старинный выпуск «Техника молодежи», который он нашел завалившимся за книги в шкафу. Вид увлеченного парня заставил его нахмуриться. «Лучше сегодня уйти ночевать к Молчану», — подумал Володаров. «Если я действительно превращаюсь в оборотня, то это должно произойти подальше от людей, подальше от него». Он вздохнул и вернулся к книжке. Просматривая одну страницу за другой, Гена приближался к концу, но так и не нашел ни единого упоминания оборотней, волколаков или еще каких-либо созданий, хотя бы отдаленно их напоминавших. Зато он наткнулся на нечто более важное. Последнюю запись Альбертовича. «Нашествие тумана случается все чаще, и я склонен полагать, что в скором времени наступит тот день, когда он поглотит Каменку навсегда. К моему великому сожалению, все мои попытки определить его источник не увенчались успехом, но кое-какой информацией я все же завладел. Последние несколько дней я провел в наблюдениях. Я хотел понять направление и потоки, по которым движется туман. Откуда он исходит и куда исчезает, точного местоположения мне определить не удалось, но кое в чем я определился. А именно, источник всегда находится в лесу. Более того, туман возвращается тем же путем, что и приходит. Я несколько раз пытался угнаться за его кромкой, проследить до самого эпицентра, но старые кости не позволили мне этого сделать. Хотя теперь я с уверенностью могу заявить, что он находится где-то в районе затопленного карьера. Исходя из этого, я решил в ближайший пустой день не прятаться дома, а совершить поход в лес. Если мне удастся добраться до карьера, я смогу переждать туман там и узнать, наконец, куда он движется дальше. Предприятие это рискованное, но, учитывая мой возраст, считаю, что медлить больше не имеет смысла, и риск оправдан. Я хочу узнать правду. Это лесовик. Не знаю, удача ли это, но по тщательно спланированному маршруту мне, несмотря на туман, удалось добраться до карьера. Там, как и предполагалось, я остановился и начал ждать. Предварительно запавшись едой и водой, я мог провести в лесу не меньше суток, но надеялся, что этого не потребуется. Во время ожидания я слышал разные приглушенные звуки. Некоторые были обычными шумами леса, иные же походили на рычание и вой. Последние пугали меня и вызывали желание сдаться, уйти домой. Но я вытерпел, дождался, когда туман спадет, и ожидание оправдало себя. Заметив, как воздух вокруг меня очищается, я вскочил на ноги и бросился вслед за волной тумана. Я спешил как мог, преследовал его, спотыкался о кочки и камни. Иной раз мне казалось, что я вот-вот упаду и сломаю себе ногу или, еще хуже, шею. Удача оказалась на моей стороне. Погоня завела меня в самую чащу леса, к дубу впечатляющих размеров. Его крона заслоняла все небо, а могучий ствол не смогли бы за раз обнять и десяток людей. У этого дуба стоял лесовик и смотрел прямо на меня. Мне кажется, он все это время знал, что я иду по его пятам, и просто играл со мной. Еще одна злая шутка над вымотавшимся почти до беспамятства стариком. Собравшись с духом, я хотел заговорить с лесовиком. Но как только я открыл рот, он тут же растаял в воздухе, растворился, оставив меня одного. Я с трудом добрался домой, дрожащими пальцами пишу эти строки, пока мой друг домовой накрывает на стол. Он не знает, куда я ходил. Никто в деревне не знает. Они слишком напуганы, чтобы прислушиваться к моим словам. Для них я буду лишь обезумевшим стариком, борющимся с ветряными мельницами. Но их страх пройдет, а в Каменке больше не будет пустых дней. Я уверен в этом, ведь у меня есть замысел. Завтра я вернусь туда, к огромному дубу, и буду искать лесовика, пока не найду его. А когда мы встретимся снова, я загадаю желание. На этом запись обрывалась. Володаров пролистал черную книжку до конца, но остальные страницы были пусты. По всей видимости, Альбертович умер раньше, чем успел записать итог своего предприятия. Гена отбросил книжку на противоположный край дивана и приложил ладонь ко лбу. Жар не спадал. «Домовой!» Он вышел на кухню, зачерпнул руками воды из ведра возле умывальника и плеснул ее себе в лицо. «Домовой!» «Не ори, чай не глухой!» — отозвался кот, появившийся на подоконнике. «Ты мою рубашку постирал?» «Ту, что вся черная была?» «Постирал, конечно. В ванной висит на веревке. А что?» «Ничего». Поморщившись от боли, Гена стянул с себя грязную рубашку и посмотрел на рану. Шов был красным и выглядел воспаленным. «Мне тут нужно отлучиться кое-куда. Хочу в парадном пойти». Он вышел в ванную, накинул на себя чистую, пахнущую свежестью рубашку и начал медленно застегивать пуговицы. Пальцы скользили по пластмассе и чувствовались странно, будто чужие. «Что-то ты выглядишь не очень», — прохрипел кот с порога. «А я и есть не очень». с улыбкой ответил Володаров, после чего посмотрел на кота и добавил: «Слушай, если я завтра не вернусь, пообещай мне, что не погонишь пацана, и гадить ему тоже не будешь». «Не, ну чё началось-то?» — возмутился домовой. «Я тебе чё, кикимора какая? В этом доме гостей любят и всегда ждут. А то, что я там раньше говорил, так это так, просто настроение погундеть было». «Вот и хорошо». Гена застегнул последнюю пуговицу и, пройдя через кухню с гостиной, зашел в спальню, где сидел Паша. Открыв шкаф, он отыскал в нем теплый свитер, который захватил с собой на случай заморозков, и уже привычно поморщившись, надел его. «Моя куртка сгорела», — ответил он на немой вопрос Паши. «А что, вы куда-то уходите?» «Да». Гена старался говорить так, будто в планах у него был простой поход в магазин к Любе, а не ночная вылазка в лес в поисках сказочного создания. «А куда?» Скорее всего, Паша тоже обратил внимание на нездоровый вид Володарова и, как положено хорошим парням, начал волноваться. «Я хочу поговорить с твоим другом», — ответил Гена. «Мне нужно кое с чем разобраться. Кстати, он тебе не говорил, где живет?» «Он? В лесу живет?» «Это я и сам уже знаю. Мне бы более конкретный адрес, а то, чувствую, время поджимает». «Нет, более конкретного адреса я не знаю». «Ладно, будем искать». «Я с вами пойду. Я помогу искать. Хотите?» «Нет, Паш, не пойдешь. Тебе со мной нельзя. Оставайся лучше здесь. И вот еще что». Он порылся в кармане брюк, выудил из него ключ от дома и вложил его в пальцы парня. «Когда я уйду, запри двери, никому до утра не открывай. А если я не вернусь до завтрашнего вечера, считай, что этот дом твой. Понял?» «Мой?» Паша хлопал глазами, глядя на Володарова. «Да, твой. И не волнуйся, кот о тебе позаботится. Он обещал». Володаров шагал по центральной улице Каменки, разглядывая останки заброшенных зданий, и думал о том, что всего пару десятков лет назад здесь жили люди, играли дети, в окнах горел свет, а из печных труб шел дым. Теперь же все иначе. Приехав сюда, он рассчитывал увидеть глубокую провинцию, лишенных перспективы людей, выживающих по старинке своими силами. Он рассчитывал на тихий санаторий, в котором никогда и ничего не происходит. Но может только редкие драки подвыпивших мужиков, да простые бытовые споры, для решения которых не требуется больших усилий. Санаторий, где он смог бы спокойно коротать свое одиночество. Взамен Володаров попал в самую гущу битвы, продолжающейся уже далеко не первый год. Он попал на фронт, где всего за одну неполную неделю успел найти и потерять друга, трижды оказаться на грани смерти и выстрелить столько патронов, сколько не выстрелил за всю свою жизнь до этого, не считая учебных тиров. Его здоровье подорвано, дух подавлен, а о настроении лучше вообще не упоминать. Но об этих мелочах Гена не беспокоился. Ведь его моральный компас выдержал испытания боем, удержал на правильном пути, не дал пуститься на утек, оставить разгребать этот бардак кому-то другому. Да и взялся бы кто другой за подобное дельце. Уж точно не добровольно. Володаров отвлекся от своих мыслей, когда дошагал до центра села. Поднявшись по трем растрескавшимся ступенькам, он отворил дверь сгоревшей церкви и вошел внутрь. За сутки здесь почти ничего не изменилось. Тело Зинаиды Петровны лежит в дальнем углу под дыркой в потолке, оставшейся от колокольни. Рядом голова. Серой с застрявшим в лице осколком ружейного ствола раскинул руки и пустым глазом смотрит куда-то вверх. Гена прошел к стене, у которой в последний раз разговаривал с Молчаным, нагнулся и пнул носком ботинка один из кирпичей. Тот откинулся в сторону, раскрыв лежавший под ним пистолет. «Вот ты где!» Гена поднял пистолет, дунул на него, протер рукавом, после чего, проверив обойму и убедившись, что она пуста, отправил его в кобуру. Свет в доме Никона загорелся не сразу. По всей видимости, когда Володаров появился у его ворот и принялся настойчиво тарабанить в них, бывший священник уже спал. Глядя через забор на то, как сонный и еще сильнее сгорбившийся Никон выходит на улицу, Гена переминался с ноги на ногу. Он делал это не от излишней нервозности, просто не мог понять, холодно ему или жарко. Вроде как и свитер был гораздо теплее ветровки, и ночь выдалась не такая уж холодная, но его все равно немного знобило. «Что-то случилось?» — промямлил Никон, приближаясь к воротам. Он оглядывался по сторонам, будто ожидая, что увидит рядом с участковым еще кого-то. «Можно сказать и так», — ответил Володаров. «Я бы хотел попросить вас еще об одном одолжении». Бывший священник тяжело вздохнул. «Геннадий Павлович, вам мало того, что вы на меня взвалили?» Днем, когда пожар в Пашином доме был в самом разгаре, добрая половина Каменки собралась, чтобы помочь его потушить. Люди, привлеченные столбом дыма, вздымавшегося над окраиной села, приходили узнать, что случилось, но, завидев бедствие, тут же бежали за ведрами. Никон был в числе этих добровольцев. Несмотря на свои увечья, он проявлял такое рвение, которому бы позавидовали настоящие пожарные. Когда огонь удалось усмирить, а суета сменилась усталостью, Володаров отвел Никона в сторонку от общего столпотворения и рассказал ему обо всем. О молчании и матери Паши, умерших раньше, чем огонь добрался до них, об оборотне Сиром и бойне в руинах церкви. Гена не хотел сеять панику среди местных, они и без того натерпелись. Лишнее волнение могло сделать только хуже, а потому попросил держать все в секрете. Людям Володаров официально объявил, что сельский голова и мать Паши погибли в огне и завтра будут захоронены на Каменском кладбище. Тела из церкви же попросил закопать тайно. «Извините, Никон, я и сам не рад, что так вышло». «Ладно, чего уж там, назад не воротишь. Так чего хотели?» «Мне сейчас нужно уйти на карьер, возможно, надолго. Если так выйдет, что я не вернусь...» «Да ну что вы такое говорите?» — перебил его священник. «Если я не вернусь, не ищите меня. Это может быть опасно. Мне кажется, что я становлюсь оборотнем. И если это так, то всем будет лучше, если я останусь один, понимаете?» «Понимаю», — спустя пару секунд раздумий ответил Никон. «Но если вас тоже не станет, тогда кто будет в Каменке за главного?» «А разве это обязательно?» — Володаров улыбнулся. «Руководство нужно там, где без него не обойтись. По-моему, вы отлично справитесь и без него». Он улыбнулся, кивнул и пошел дальше по улице к следующей остановке на пути к лесу. В отличие от Никона, Никитин не спал. Он пил. Гена увидел его в щели между штакетинами забора, сидящим на лавке у дома, с зажатым в руках бутылкой и стаканом. «Товарищ Никитин, вы бы хоть закусывали?» Дойдя до ворот, Володаров наклонился вперед и облокотился на них локтями. От звука чужого голоса Никитин вздрогнул и, повернувшись, уставился испуганным, замутненным взглядом на незваного гостя. Но, узнав в нем Гену, тут же посветлел. «О, Геннадий Павлович!» Он встал и, слегка пошатываясь, подошел к воротам. «А я тут Валерку поминаю. Заходи, вместе посидим». «Нет, извините, сейчас никак не могу». Гена поморщился, когда волна перегара ударила ему в лицо. «Может быть, завтра?» «А ну да, ты ж городской. Куда вам, высочеству, с нами водку пить? Он, между прочим...» Никитин кивнул куда-то в сторону, явно имея в виду покойного Молчина. «Тебе по доброте душевной помогал. Домик организовал, рабочее место. А ты... даже помянуть не хочешь по-человечески. Тьфу!» Он плеснул себе в стакан еще водки и залпом выпил ее, после чего холодно посмотрел на Володарова и побрел обратно к лавке. «Вы не спросили, зачем я пришел?» «Оно мне надо!» Не оборачиваясь, бросил он через плечо. «Я просто подумал, вы бы хотели услышать, что я нашел убийцу Маши». Никитин резко остановился. Полупустая бутылка выскользнула из его пальцев, упала на землю, и брызнувшая в сторону водка намочила штанину потрепанных старых спортивных штанов. «Не знаю, станет ли вам от этого легче, но больше он никому не причинит вреда. Надеюсь, теперь вы будете думать не только о ней, но и о себе». Не дожидаясь реакции на свои слова, Володаров побрел дальше. Он не хотел задерживаться, потому как считал, что лишние разговоры на эту тему ничего хорошего не принесут, а только раззадорят пьяного Никитина. К тому же Гена чувствовал приближение каких-то изменений в себе и не собирался встречать их посреди села. Пройдя вдоль забора и завернув за угол, он направился прямиком на Каменское кладбище. Узкая тропинка виляла из стороны в сторону, а вместе с ней вилял и Володаров. Он шел мимо металлических надгробий и крестов, отбрасывающих лунные тени, и думал о предстоящих поисках. Из прочитанного в черной книжке Альбертовича он имел хорошее представление, как добраться до затопленного карьера. Но куда идти дальше, не имел ни малейшего понятия. «Может, мне повезет?» Он прошел могилу Альбертовича, над которой явно постарался Никон, приведя ее в порядок. Никакой разбросанной вокруг земли, никакой ямы. «Может, я наткнусь на этого Ода где-то в лесу, как тогда, когда он скинул мне на голову ботинок?» Недалеко за могилой Альбертовича чернело овальное пятно. Володаров подошел поближе и понял, что это незаконченная яма, предназначенная для кого-то из дома Паши. Он не был уверен, кого Никон решил похоронить первым, но удивился его трудолюбию. Не каждый сможет полдня размахивать ведром, а вторую половину лопаты, и это всего при одной полноценной руке. «С твоим-то везением», — проснулся внутренний скептик, — «это даже не смешно. Знаешь, как все закончится? Ты запрешься куда-то в самую чащу, заблудишься там, и все. Никаких дубов, никаких желаний, только голод, холод и жажда. Скорее всего, рано или поздно в райцентре забеспокоятся, что ты не выходишь на связь, и пошлют кого-нибудь проверить, все ли в порядке. Он с серьезной миной припрется в Каменку точно так же, как это сделал ты, начнет выяснять, расспрашивать. В конце концов, кто-нибудь возьмет, да и ляпнет лишнего про то, как с приездом участкового в селе двое человек сгорели и еще двое пропали без вести. А сам участковый ушел в лес и не вернулся. И найдут твой скрючившийся скелетик, обглоданный волками или еще чем похуже, и присвоят посмертное звание самого худшего участкового в мире. Может, даже пенсию задним числом выпишут. Маленькую. Чтоб потом ее всем отделением раздербанить. Гена улыбнулся. Его совсем не расстроили слова скептика, скорее даже наоборот. Несмотря на те вещи, которые говорил его внутренний голос, ужасные, похожие на правду вещи, он не воспринимал его так остро, как раньше, ведь в нем что-то изменилось. Нечто неуловимое и тонкое. Манера речи, тембр, слова и построение предложений немного преобразились. Теперь они слегка напоминали гения сельского голову Каменки. А это значит, что хоть Молчан и умер, но часть его все еще есть в этом мире. Часть его еще живет. Добраться до карьера оказалось довольно просто. Достаточно было знать, где проходит тропа, по которой местные ходили к дрезине. Лунного света хватало, чтобы не сбиться с пути, а уверенности в себе для того, чтобы не свернуть назад. Судя по всему, карьер забросили довольно быстро, потому как озеро из него получившееся размерами не впечатляло. Это было больше похоже на ставок или же очень чистое болотце. Володаров вышел из лесу и подошел к берегу. Присев, он зачерпнул ладонями воды и плеснул себе в лицо. Прохлада принесла облегчение, но ненадолго. Жар вернулся с новой силой, принеся с собой галлюцинации. Наслаждаясь мгновениями прохлады, Гена смотрел, как вода под его ногами расходится волнами в разные стороны и поблескивает в лунном свете, как это волнение постепенно сходит на нет, волны успокаиваются, превращая воду в гладкое черное зеркало. И в этом зеркале отражается вытянутая волчья пасть, оскалившаяся десятками желтых, острых, как бритва клыков. Увидев вместо себя в воде чудовище, перепуганный Володаров вскрикнул, отскочил назад и упал в траву. Он принялся судорожно ощупывать свое лицо, боясь наткнуться пальцами на жесткую, грубую шерсть. Все было в порядке. Отражение в воде было лишь причудой воспаленного мозга, а лицо, не претерпевшее никаких изменений, было все таким же мокрым, горячим и иссеченным осколками ружья. Тихо выругавшись, Володаров поднялся на ноги. Это простое занятие, к его удивлению, отняло больше сил, чем ожидалось, что могло означать только одно — здоровье ухудшается. «Так, Гена, вот ты и здесь, у карьера», — всплыл со дна сознания скептик. «А дальше что? Как прикажешь искать этого лесовика? Ходить бесцельно кругами или квадратами? Может быть, в этот раз устроим небольшой праздник и жахнем параллелограммы?» «Если нужно будет, жахнем», — ответил Володаров вслух, отряхивая штаны. «Конечно, храбрись. Только это тебе сейчас и остается. И чего тебя вообще сюда понесло?» Естественно, никакими параллелограммами Володаров ходить не собирался, но и стоять на месте тоже не хотел. Сперва он решил, что пройдет вдоль берега в противоположную от села сторону. Исходя из здравого смысла и логики, туман мог уходить примерно в том направлении. И на этот раз логика не подвела. Продираясь сквозь заросли какого-то кустарника, в эту часть леса местные не ходили и тропинок не топтали, Володаров снова ощутил то самое странное чувство, будто за ним наблюдают. Сотни невидимых глаз настойчиво пялятся прямо в его затылок, заставляя волосы на шее встать дыбом. Гена остановился и огляделся по сторонам. Естественно, никакого настырного наблюдателя в округе не оказалось, либо же он ловко прятался в лунных тенях. Ощущение не проходило. Гена нахмурился и прислушался. Ночью лес был необычайно тих, даже слишком. Вдруг нечто размытое мелькнуло среди деревьев. Эфемерный силуэт, стремительно растворившийся в темноте. Не мешкая и не отвлекаясь на крики внутреннего скептика о том, что это всего лишь очередная галлюцинация, Володаров бросился в ту сторону, где увидел движение. Он пробежал с десяток метров и снова остановился. Ощущение наблюдающих глаз усилилось. Отбросив сомнения и доверившись новому чутью, Гена стал медленно продвигаться туда, куда вели его неведомые зрители. Постепенно лес вокруг начал изменяться, деревья становились выше, старше. Так часто встречающийся ранее колючий кустарник почти сошел на нет, уступив место каким-то вьющимся растениям. Даже лунный свет, казалось, слегка изменил свой оттенок, сделал все вокруг более резким и контрастным. Володаров чувствовал, что приближается к цели и продолжал идти. Он не знал, откуда взялась в нем эта странная уверенность, и не хотел знать. Наверное, впервые в жизни он не терзал себя пустыми сомнениями, темными мыслями и сожалениями. Он просто шел вперед. Шел, пока не увидел огромный дуб. Дерево было поистине впечатляющим. Володаров задрал голову, пытаясь рассмотреть, насколько высоко начинается крона, и его рот открылся сам по себе. Казалось, что своими могучими ветвями дуб подпирал небо, а корнями удерживал землю. «Ого!» Гена выдохнул и пошатнулся. Масштаб дерева вызвал у него приступ легкого головокружения. Он подошел чуть ближе и оперся о ствол рукой. Отчасти, чтобы не упасть, отчасти убедиться в том, что все происходящее не сон. На ощупь кора была шершавой, прохладной и совсем не походила на сновидение. Немного придя в себя, Володаров обошел дуб вокруг, про себя считая шаги и мысленно прикидывая, сколько времени могло понадобиться, чтобы из одного маленького желудя вырос подобный гигант. Шагов он насчитал 10, что, к слову, никак не подсказывало ему возраст дерева. Вдруг, увлеченный осмотром дуба, Володаров краем глаза заметил нечто, отличающееся от монотонности многовекового леса. Нечто светлое, что привлекало его внимание. Он повернулся и увидел стоящего всего в паре метров от себя лесовика. Светлым пятном показалась его седая и длинная борода, плавно переходящая в слипшиеся сосульками волосы. Медленно, стараясь не спугнуть его, Гена сделал шаг навстречу и приподнял руку в приветственном жесте. «Здравствуйте!» Он улыбнулся самой дружелюбной улыбкой, на которую был способен. Сутулый старичок не шелохнулся. Он только стоял и неотрывно смотрел на Володарова своими блеклыми глазами. «Здравствуйте!» — настойчиво повторил он. И снова ничего. Гена сделал шаг влево, затем шаг вправо. Старик по-прежнему не двигался. Только его глубоко посаженные глаза следили за Геной, словно два маленьких оптических прицела. «Послушайте, я знаю, что вы умеете говорить». Гена чувствовал, что время поджимает, и не собирался ходить вокруг да около. «Мне Паша рассказал, что вы частенько захаживаете к нему в гости, чтобы поболтать. А еще он рассказал мне, как вы надоумили его превратить собственную мать в металлического монстра». Он сделал небольшую паузу, чтобы дать старику возможность оправдать себя. Но тот сохранял молчание. «А туман? Туман ведь тоже ваших рук дело, да? Вы же в курсе, что из-за него все село прячется в страхе по домам. Бьюсь об заклад, что и к обращению сирого волка вы приложили руку. Знаете что? Ваши шутки зашли слишком далеко. Пока я здесь отвечаю за порядок, такого не будет, ясно? Больше никаких туманов, ведьм, оборотней и прочей сверхъестественной ерунды. Оставьте Каменку в покое. Дайте людям спокойно жить остатки их жизни». Володаров достал из кобуры пистолет и направил на старика. «Уходите. Пожалуйста, не заставляйте меня применять силу. По-хорошему прошу. Оставьте их в покое». Под кроной гигантского дуба на пару мгновений воцарилась полная тишина. Даже при виде оружия старик не пошевелился. Он продолжал смотреть на Володарова, а Володаров на него. «Да ладно уж!» — поморщился Гена и беспомощно развел руками. «Он все равно не заряжен. А если бы и был, то еще неизвестно, сработали бы пули. В глаз-то я в такой темени точно попасть не смогу». Он с досадой вернул пистолет в кобуру и отвернулся к дубу. «А ведь знаете, я надеялся совсем на другое. Я думал, что найду вас, и мы сможем найти общий язык, договоримся. Так сказать, поделить территорию, чтобы никто никому не мешал. Но на крайний случай, как я понял, вы выполняете желание. От этого тоже можно было как-то оттолкнуться. Но вот так стоять и пялиться на меня — это просто свинство какое-то. Не смешная шутка, вот и все. А ведь я, между прочим, могу в любую минуту шерстью обрасти и голову вам откусить. Не страшно?» Лицо старика медленно растянулось в улыбке. «Так вы меня все-таки слышите?» — прищурился Гена. «Почему тогда не отвечаете? Я же знаю, что вы с Пашей говорите...» Вдруг у Володарова появилась идея, которую он мог бы назвать гениальной, если бы она не была такой странной. Небрежно вытерев испачканные землей ладони о штаны, он со всей силы прижал их к своим ушам. Мир вокруг для него тут же лишился всех звуков, кроме одного — шума, текущей по сосудам крови. Смотря на стоящего напротив сгорбленного старика, Гена, что есть сил, вслушивался в этот равномерный белый шум, надеясь, что такой искусственной глухоты хватит. И ее хватило. К удивлению Гены, спустя пару секунд ожидания, он действительно смог расслышать среди водопада какой-то посторонний звук, которого там не должно было быть. Звук, отдаленно напоминавший человеческий голос. Постепенно, по мере того, как уши привыкли к новому состоянию, этот звук набирал громкость, становился более четкий, приобретал объем, пока Гена не расслышал отдельные слова, сложившиеся в предложение. «Наконец-то ты решил не только говорить, но и слушать». Голос, казалось, исходил не откуда-то извне, а, минуя барабанные перепонки, попадал напрямую в мозг. И как от такого слабенького человечка может получаться столько шума? «Это вы говорите?» Плохо слыша себя, с непривычки крикнул Володаров. «Я?» — коротко подтвердил голос, а старик медленно кивнул. «Хорошо. Диалог — это всегда хорошо». Он немного растерялся. Ему до самого конца не верилось, что идея с ушами сработает, и теперь, когда это произошло, он не знал, с чего начать. Но начинать, как оказалось, ему и не требовалось. «Что ж, Геннадий, сын Павла?» Голос стал совсем четкий, а его тембр приобрел приятную бархатистость. «Твое присутствие лишний раз доказало мне, что пути судьбы прекрасны в своей причудливости, а род ваш настойчив до безобразия так же, как и глуп. Только вы, люди, способны делать однозначные выводы, имея в руках лишь крошечную частичку истины. Проклятие юности, самоуверенность и всепоглощающий эгоизм». «Вы знаете, как меня зовут?» Ничего не понимая, только и смог выдавить из себя Володаров. «Я знаю больше, чем ты можешь себе представить, сын Павла. Человеческим мудрецам никогда не постичь тех тайн, что для меня всего лишь шутка». «Как-то высокомерно, товарищ Отт. Вам не кажется?» Таким образом, Гена хотел впечатлить странного старика, показать ему, что он тоже умеет узнавать чужие имена до знакомства. Но в ответ получил только смех. «И снова своей самоуверенностью ты подтвердил мои мысли. Глухой юнец не по своей вине исковеркал мое имя, а ты, не зная всей правды, принял его и запомнил, приумножив ложь. Вспоминай, сын Павла, вспомни и поймешь, кто я есть». «Извините», — начал оправдываться Володаров, — «я просто оперирую теми фактами, что у меня есть». «Много слов и мало смысла. Твой народ забыл свою историю, своих предков и богов. Вы даже не знаете, откуда пришли слова, которыми вы говорите. Хоть мои деяния и стерлись из вашей памяти, но имя мое на века осталось в языке. Твои предки чтили меня за вещи, что я созидал, ибо я есть небо, и я есть земля, и я есть дерево между ними». Старик со скрипом пошевелил рукой пальцем, показав сперва вверх, а затем вниз. «Имя мне Род, сотворитель всего». Руки Володарова начали медленно опускаться, но он быстро опомнился и снова закрыл ими уши. «Хотите сказать, что вы какой-то бог или что?» «Я Род, сотворитель всего», — повторил голос с прежней грозной интонацией. «Честно говоря, бога я представлял себе как-то иначе». Гена слегка наклонил голову и окинул критичным взглядом старика. «Более внушительным, что ли?» «Я не нуждаюсь в твоем представлении, сын Павла». «Фанфары там ангельские, свет яркий, а вы похожи на... простите, бомжа старого». «Ты либо слишком храбр, либо слишком глуп, чтобы говорить такие речи в моем присутствии». «Одно другому не мешает», — улыбнулся Гена. Ему было нечего терять, и это знание придавало ему уверенности в себе. А еще жар туманил разум, временами просто не давая страху пробиться наружу. «И все же давайте поторопимся. У меня не так много времени». «Верно». Старик провел пальцем. Земля задрожала и разошлась в стороны, раздвигаемая вздыбившимся корнем дуба. «Ты же пришел за ответами. Игрушка судьбы желает изменить правила игры. Ну что ж, это достойно моего внимания». Он, поскрипывая, словно сухое дерево на ветру, проковылял к корню и сел на него. Не дожидаясь приглашения, Володаров последовал его примеру, сел рядом. «Вообще-то я пришел загадать желание. Конечно, ответы на все накопившиеся вопросы Гена хотел получить не меньше, но сохранять ясность ума с каждой минутой становилось все сложнее, и ему пришлось выбрать что-то одно. «Желание?» Голос в голове рассмеялся. «Воистину ты слеп, но все же идешь по стопам своего предшественника». «Моего предшественника?» — не удержался Володаров. «А, видишь, ты не можешь противиться своей натуре. Даже на пороге смерти ты задаешь вопросы, и именно поэтому ты оказался здесь. Но готов ли ты услышать ответы?» «Готов, раз спрашиваю. Предшественник — это Альбертович?» «Сын Альберта, да. Его упорность и хитрость начали нашу игру, из которой он, не ведая того, вышел победителем, хотя и не дожил до ее конца». «Какую игру?» «Так же, как и ты, он пришел ко мне в надежде получить желаемое. Но так же, как и все вы, он обладал лишь частью истины. Бедный старик не ведал, что исполнитель желаний, коим он меня нарек, имеет собственную волю и исполняет только то, что угодно ему самому. Старуху, алчущую чужого сердца больше всего на свете, я наградил даром ворожбы. Грибнику, попавшему в плен привычки, я даровал облегчение. Юнцу, больше всего на свете желавшему найти способ спасти свою мать, я подсказал его, но ради собственной потехи. Я сделал так, чтобы ни один из заговоров ведьмы не работал по задумке. Ради шутки я превратил временное облегчение нужды грибника в вечное проклятие. А мать юнца пожалела о том, что сын сумел ее спасти». «Ну вот, как я и говорил», — Гена пожал плечами. «Все беды Каменки из-за вас. А что насчет Сирова?» «А, юнец с проклятием волка». Голос в голове довольно хмыкнул. «Это не моя заслуга. Проклятие волка, как и то существо, что вышло из могилы сына Альберта, сотворила глупая старуха. Ее жажда сердца породила жажду крови. Ее попытка излечить душевную рану породила чудовище». «Я смотрю, вам, товарищ Род, это все приносит удовольствие?» «Моим годам нет исчисления. И все ваши беды для меня не что иное, как дуновение ветра, колышущее траву». «Да что ж вы за бог такой? Разве можно создателю всего наслаждаться собственными пакостями? Нет, вы не бог. Вы злобный, обиженный на весь мир старик, которому стыдно показаться людям на глаза. Знаете, что я вам скажу? Не зря вас все забыли». Гена замолчал, ожидая, что в ответ на его дерзость тут же последует неминуемое наказание в виде удара молнии в темечко или чего-то подобного. Но ничего страшного не произошло. «Да, это так», — вдруг ответил голос, и его интонация поменялась. Властность исчезла, уступив место задумчивости. «Я стал слишком стар. Мой век на исходе, и в мире, для которого я сделал так много, почти не осталось вещей, приносящих мне радость. Но готов признать, что игра, в которую я сыграл с твоим предшественником, изрядно меня повеселила». «Про какую игру вы все время говорите?» «Про игру умов, в которой Бога обыграл старик. Точно так же, как и ты, сын Альберта, отыскал мой дуб. Точно так же, как и ты, он сделал это ради желания. Но в отличие от тех, что приходили до него, он желал не для себя. Он желал для других». «И что же он загадал?» «Он загадал, чтобы в Каменку пришел порядочный человек, которому бы никто не смог помешать». «Простите, товарищ Рот, но я уж не особо соображаю». Жар одолевал Гену, путая мысли и не давая сконцентрироваться. «Можно как-то покороче и попонятней?» «Он загадал тебя, глупец». Володаров на миг оцепенел, пытаясь перемолоть услышанное на ходу ржавеющими шестернями в голове. Скованный условиями желания, я мог лишь подтолкнуть твою судьбу, направить тебя в каменку и наблюдать за тем, как ты справляешься. Признаюсь, я недооценил твои тяги к ответам. Благодаря ей ты оказался здесь, у моего дуба. И несмотря на близость смерти, порядочность заставила тебя сказать нужные слова, верные слова. Те, что и выиграли игру. «Все, я сдаюсь», — промямлил Гена, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание. «Я пришел сюда, чтобы загадать желание. Можно мне загадать?» «Ты это уже сделал. Разве не помнишь?» Звук голоса стал гораздо тише, отдалился. «Ты просил оставить каменку в покое и дать людям спокойно дожить остатки их жизни. Что ж, сын Павла, слово свое я держу. Никто не сможет помешать тебе навести порядок». Старик, скрипя как сухая ветка, медленно встал с корня. «Поднимись», — скомандовал едва слышимый голос. Не осознавая себя, Володаров подчинился. Собрав последние силы, он поднялся на дрожащих ногах. «Как и обещано, я, род-сотворитель всего, покидаю эти земли. Но перед этим старый бог хотел бы напомнить тебе, игрушка судьбы, что раньше он был известен не только своими забавами. Я вижу в твоей душе еще одно желание, то, которое ты боишься говорить вслух, в знак доброй воли. Я исполню и его». Сгорбленный старик резко распахнул свои похожие на лохмотья одежды, и густой, словно молоко, туман, клубившийся под ним, неудержимой волной хлынул на Володарова. Растерявшись, Гена в страхе прикрыл разгоряченное лицо руками, но туман не навредил ему. Вопреки всем ожиданиям, он принес лишь облегчение. Словно все болезни и раны разом исчезли, а вместе с ними прошла и боль. Опустив руки, Гена осмотрелся. Кругом не было видно ничего, кроме густой дымки. Старик, гигантский дуб, странный лес — все исчезло в клубах тумана настолько густого, что не было видно даже собственных ступней. Ничего не понимая, Гена приложил ладонь к боку, в котором всего секунду назад огнем горела воспаленная рана. Ее больше не было. Никаких ниток, никакого соднящего шва. Тогда он коснулся лица. Следы от осколков ружья тоже исчезли. Не зная, что произошло и как поступить дальше, Гена бессмысленно развернулся на месте. Он ожидал увидеть хоть какой-нибудь ориентир в обступившем его тумане. Ствол дерева, вздыбившийся корень, на котором только что сидел, спину убегающего старика, хотя это было совсем маловероятно. Вместо этого он видел то, чего ожидал в последнюю очередь. Знакомый, но уже успевший забыться, силуэт дорожного знака. Красный треугольник и два бегущих черных человечка на белом фоне. Гена подошел к нему и прикоснулся кончиками пальцев к холодной металлической поверхности. За неполную неделю в каменке знак, в отличие от Володарова, совсем не изменился. Вдруг из ватной тишины тумана донесся странный звук, который Гена сперва принял за стон умирающего животного. Но после того, как тот повторился, он понял, что это был гудок локомотива. Забыв обо всем, Гена пошел на звук. Он шагал, не замечая, как туман под его ногами рассеивается, оголяя землю, а над головой проступает ночное небо. Он шел вперед, ведомый повторяющимися гудками, пока, наконец, не вышел к бетонному островку перрона, у которого возвышалась старая электричка. На подножке ближайшего вагона этой электрички стояла проводница с необъятной грудью, ярко-красной сбившейся в комочки помадой на губах и сальными волосами, закрученными химией. «Привет, участковый!» — улыбнулась она хищной улыбкой. «Не думал еще к нам на железку?» «Простите», — переспросил Володаров, подходя ближе. «Я говорю, билет не забыл, а то у нас без билета не положено, даже участковым». «Билет?» — непонимающе повторил Гена и машинально полез в карман брюк, в котором, к собственному удивлению, обнаружил скомканный клочок бумаги. Он достал его, развернул и поднес к лицу. «Ну что, куда едем?» «Домой». Он повернул голову и увидел в окне вагона до боли знакомую женщину и маленького мальчика. Они смотрели на него, приложив ладони к стеклу, и улыбались.